Странная история. Однажды вечером я гулял по Гинзе со своим старым приятелем Мураками. Вдруг, точно случайно вспомнив, Мураками заговорил о своей младшей сестре, жившей в Сасебо. «Недавно пришло письмо от Тиеко. Она тебе кланяется». «Тиеко-сан, здорова?» «Да, в последнее время совсем поправилась. А когда жила в Токио, у нее нервы сильно расшатались. Ты с ней в это время встречался?» «Встречался, но насчет нервов...» «Неужели ты не знала? Она тогда была прямо сумасшедшая, то плачет, то смеется». «Странная с ней история». «Странная история?» Прежде чем ответить, Мураками толкнул стеклянную дверь кафе. Мы сели друг против друга за столик, откуда видна была улица. «Да, странная история. Я еще тебе не рассказывал. Я узнал ее от Тиеко перед моим отъездом в Сасебо. Как ты знаешь, муж Тиеко был офицер команды броненосца, отправленного во время Европейской войны на Средиземное море. На время его отсутствия сестра переехала ко мне, и когда война стала подходить к концу, у нее вдруг ужасно расшатались нервы. Главной причиной, пожалуй, было то, что письма от мужа, которые она до того получала каждую неделю, вдруг перестали приходить. Ну, так как Тиеко рассталась с мужем всего через полгода после свадьбы, то смеяться над тем, что он радовался его письмам, даже мне, человеку достаточно бесцеремонному, казалось жестоким. Вот тогда это и случилось. Однажды, да, это было в праздник Кигенсетсу. День был холодный, с утра лил дождь, но Тиеко заявила, что хочет съездить в Камакура, давно там не была. В Камакура жила одна ее школьная подруга, замужем за каким-то дельцом. Тиеко хотела поехать к ней в гости, но поскольку в такой дождь непременно ехать в гости в Камакура вовсе не было надобности, то мы, и я сам, конечно, и жена, несколько раз заговаривали, не лучше ли ей поехать завтра. Но Тиеко упрямо твердила, что хочет ехать непременно сегодня. И, наконец, рассердившись, быстро собралась и ушла. «Может случиться, что я останусь ночевать и вернусь только завтра утром». С этими словами она ушла, но немного погодя, что с ней случилось, вернулась, мокрая до нитки и бледная-бледная. Между прочим, оказалось, что от центрального вокзала до трамвайной остановки Харибата она шла без зонтика. Почему? Вот в этом и заключается странная история. Когда Тиеко подошла к центральному вокзалу, впрочем, нет, еще раньше с ней случилось вот что. В трамвае, на который она села, к ее огорчению все места были заняты. Когда она взялась рукой за ремень, за окном прямо перед ее глазами смутно обрисовалось море. Так как трамвай в это время проходил под Дзимбо-Мати, морю, конечно, показываться было неоткуда. Тем не менее, через окно видно было, как в воздухе над улицей колышутся набегающие волны. А когда на окно попадали капли дождя, в тумане даже обозначалась едва заметные линии горизонта. По одному этому можно судить, что у Тиеко уже в то время нервы были не в порядке. Когда она подошла к центральному вокзалу, стоявший у дверей носильщик в красной шапке внезапно поклонился ей и сказал: «О вашем супруге никаких новостей?» Это, конечно, было странно. Но еще более странным было то, что Тиеко не нашла в этом вопросе ничего странного. Она даже ответила: «Благодарю вас. Только за последнее время почему-то ничего от него не получаю». Тогда носильщик сказал: «В таком случае я с ним повидаюсь». «Повидается? Но ведь муж далеко, на Средиземном море». Только тут Тиеко обратила внимание на то, что этот незнакомый носильщик говорит какие-то странные вещи. Но пока она собралась его переспросить, носильщик слегка поклонился и скрылся в толпе. И как Тиеко не искала, больше она этой красной шапки не видела. Нет, не то чтобы не видела, а просто лица этого носильщика, странное дело, она никак не могла припомнить. Поэтому она и не могла его найти. А в то же время каждую красную шапку она принимала за этого самого носильщика. Притом у нее почему-то было такое ощущение, словно этот таинственный носильщик все время за ней наблюдает. Тут не то, что...